вымогая деньги за возвращение в ее лоно. Усиленно хитая, хватая от чужих домов богатство, церковная знать становилась опасной и князю. Конечно, все мы нагими предстанем на страшном суде, но пока грешные иереи отпускают наши грехи. С кого спросятся? Ответ на эти роковые вопросы, мучившие Александра, дала жизнь. Ни разорение, ни иго, ни новые вторжения не смогли остановить развитие Руси. Крестьяне и ремесленники подняли из руин, укрепили Владимир, Москву, Тверь и десятки других городов. Отстроены тысячи сел и слобод, расчищены и засеяны поля, и выковано оружие для русских полков, отражающих натиск врагов на севере и западе. Исконные связи с Новгородско-Псковской и Полоцко-Минской землями, как они не затруднены, помогают выносить тяготы иго, содействуют оживлению. Трудовой люд на себе несет всю тяжесть ордынского ига и господской кабалы и княжеских усовиц и нашествий врагов. Барщина повсеместна и крайне тяжела. Ростовская крестьянка, проработав вместе с дочерью в поле все лето, получала за страду 1 гривну. Гривну, Александр хорошо это помнил, в голодные годы стоила в Новгороде буханка хлеба. Барщина изнурительна, и работали на ней женщины, даже беременные, на сносях, и нередко преждевременно рожали прямо на полосе. Конечно, много зла от слуг. Прислужники, тиуны, мечники, вирники — все жили одним, взыскивали с крестьян и черных людей дани, налоги, штрафы. Руководствовались они русской правдой. Это суровый закон, идущий от прадедов, от Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха, и не ему, Александру, его отменять. Правда строжайше охраняла имущество господ, земли, скот, ульи, ладьи, сети для ловли птиц. Чтобы посягнуть на жизнь этой касты, крестьяне должны были дойти поистине до горькой нужды. Конечно, крестьянин мог и жаловаться. И жаловался ему, когда князь во время ежегодных объездов земли по людье чинил свой суд и проверял службу своих доверенных. Но права мужика ничтожны. Еще хуже холопам. Холопы не считают за человека. Это говорящий скот, не более. И церковь в своем правосудии митрополичьем одобряла этот порядок. Аще ли убьет господарь челядина полного, несть ему душегубство, но вина есть ему от Бога. Александр, как и другие князья, отлично знал, что творили его ставленники, тиуны, посадники, воеводы. Полоцкий князь, желая укорить своего тиуна, как-то спросил епископа, «Где быть тиуном нашим на онном свете?» Епископ хладнокровно ответил, «Там же, где и князь». «Князь, не полюби», — ответ епископа, и сказал, «Тиун неправо судит, мзду емлет, зло деет, а яс что дею?» Но епископ стоял на своем. «Кто дает власть тиуну над людьми? Князь. Значит, князь в ад, и тиун с ним». Надо ли удивляться, что народ ненавидит своих господ и в моменты смуты поднимается с оружием, чтобы уничтожить их? Но порядок мира сего освящен стариной и святой церковью, и он, Александр, на то и князь, чтобы охранять его. Иное дело татарская власть. Она не от Бога. Александр понимал, что лишь под угрозой силы подчинились люди числу, и жили в работе сущей, и в озлоблении зле.